Глава 11. «Ты снова с ним встречаешься?» — спрашивает Молли после ужина, когда я торопливо убираю со столика в нашей квартире. «Вроде того», — кричу я из кухни, складывая посуду в раковину. «Жизнь в Сент-Феликсе всем замечательна, но отсутствие места для посудомоечной машины — явный минус». «Вроде того это как?» — спрашивает Молли, следуя за мной со специями в руках. «Ты идешь к нему или не идешь?» «Это не свидание, если ты об этом. Нам нужно кое-что обсудить, вот и все. «Что обсудить?» Молли удивленно поднимает брови, закрывая дверцу холодильника. «Оставь!» — говорит она, когда я брызгаю на тарелке жидкость для посуды. «Я вымою, пока ты будешь прихорашиваться». «Мне не нужно прихорашиваться». Я поворачиваюсь к Молли. «Сказано же, это не свидание. Но...» Я снимаю резиновые перчатки и отдаю ей. «Спасибо за любезное предложение». Молли берет перчатки. «В самом деле, мама...» Ее светло-зеленые глаза смотрят на меня серьезно. «Мужское общество пойдет тебе на пользу. После Джоула столько времени прошло». Джоул, мой последний бойфренд, был одной из главных причин того, что я наконец-то решилась оставить хорошо оплачиваемую и надежную работу в финансовой компании и вместе с Молли переехать в Корнуолл, чтобы начать новую жизнь как можно дальше от него. Ничего такого плохого он не делал, по крайней мере, поначалу. Проблемы начались, когда наши отношения стали сходить на нет. Мы работали в одном здании, где и познакомились, и потому мне пришлось уволиться, чтобы избавиться от него, когда он категорически отказался признать, что отношения закончились. По мнению одной моей подруги, он слишком меня контролировал. Другая считала, что он меня преследует, и советовала обратиться в полицию. Впрочем, поначалу я не хотела поднимать шум из-за Молли. Джоул не проявлял жестокости ни к одной из нас, поэтому привлекать полицию мне казалось перебором. Но в конце концов это пришлось сделать, так как он не оставлял меня в покое. Вынудив нас уехать, он, как выяснилось, оказал нам услугу, потому что здесь мы наконец-то зажили счастливой жизнью. Оттого-то ее упоминание Джоула меня удивило. Но, впрочем, они неплохо ладили, когда мы были вместе, так что, возможно, в этом и не было ничего странного. «Твоя правда», — говорю я ей. «Времени много прошло, но это не означает, что я готова начать новые отношения только потому, что пару раз встретилась с мужчиной поболтать». «Знаю, просто я думаю, что тебе было бы полезно. Ты слишком много работаешь, мамочка. Иногда надо развлекаться». Я тянусь ее обнять, но останавливаюсь и слегка отстраняю ее от себя. «Постой, ты ведь не только про меня, да?» — с подозрением спрашиваю я. «Куда, когда и с кем ты хочешь пойти?» «Мамочка, ты супер!» — улыбается Молли. «Ну, в эти выходные будет вечеринка. Брату одной моей одноклассницы стукнет 18, и он сказал, что она тоже может пригласить своих подружек». 18? Но тебе только-только исполнилось 15. «Ну, пожалуйста, я не буду пить. Ничего такого, как в прошлый раз». На лице у Молли выражение тревожного ожидания. В прошлый раз я, вопреки здравому смыслу, разрешила ей пойти на вечеринку по случаю Хэллоуина, которую устраивал ее бывший одноклассник. В дни моей юности Хэллоуин предполагал невинные развлечения. Мы выпрашивали сладости или доставали зубами яблоки из воды, а не из гремучей смеси алкогольных напитков под названием пунш. В итоге большую часть ночи я провела у постели Молли, пока ее тошнило в тазик, а потом оттирала ковер в тех местах, где она не успела добежать до ванной. «Я сделала выводы», — добавляет Молли, пока я мысленно взвешиваю «за» и «против». «Я буду предельно осмотрительной, обещаю». «А кто устраивает вечеринку? Ты знаешь их родителей?» «Сэм, брат моей подруги Эмили». Я на мгновение задумываюсь. «А сын Дженни, такой высокий и рыженький, он иногда подрабатывает в кафе мороженым». Молли кивает. «Дженни и ее муж — люди очень разумные. Уверена, они не допустят у себя дома какого-нибудь безобразия». «Ладно, можешь пойти, Но сначала я переговорю об этом с Дженни». «Да!» — восклицает Молли, вскидывая кулак в воздух. «То есть, спасибо, мамочка, ты лучшая!» Она обнимает меня. «Я отправлю Эмили СМС, а потом вернусь и сразу вымою посуду. Кстати, вечеринка будет в общественном центре», — небрежно добавляет она, выходя из комнаты. Я вздыхаю. Надо было догадаться, что день рождения будет не в недавно отремонтированном доме Дженни и Стива. Но я уже согласилась, и вообще не могу же я вечно держать дочь под стеклянным колпаком, как бы мне ни хотелось. Она растет, и слишком быстро, и мне придется смириться с этим. «И подумай насчет того, что я сказала», — заглядывает в комнату Молли. «Ты тоже заслуживаешь счастья, мамочка. Раз Джоул сошел с дистанции, то, может, Джек тот, кто тебе нужен?» Время подходит к 8, когда я, сунув вышивки в сумку, направляюсь в магазин Джека. Я нажимаю кнопку домофона и жду. «Привет, Кейт, заходите». Несколько секунд спустя слышится в ответ. Дверь как по волшебству открывается, и я оказываюсь в уже знакомом коридоре, который идет вдоль стены магазина. Я поднимаюсь по ступенькам на голос Джека. «Я в гостиной!» — кричит он, поэтому я пересекаю лестничную площадку и иду к комнате, которую сегодня мельком видела. «Простите, что не встретил, как полагается», — извиняющимся тоном произносит Джек. «Но вы уже знаете, почему». «Не говорите ерунды. Все в порядке», — отвечаю я, раздумывая, куда бы присесть. Джек расположился у окна в другом, как я теперь знаю, кресле, которое немного меньше. Я сразу вижу, что протезы отсутствуют. Его военные брюки подколоты там, где заканчиваются ноги. «Вы не против?» Джек замечает направление моего взгляда. «Я ношу протезы только по необходимости. Они не очень удобные». «Нет, конечно. Не стоило мне пялиться. С чего вдруг?» «Ну, сами знаете. Люди по-разному реагируют на увечья». «Только не я». «Да вы садитесь». Джек указывает на удобный пестрый диван. «Я видел вас из окна. Отсюда отлично просматривается вся улица в оба конца». «Не сомневаюсь», — говорю я, усаживаясь. «Я бы предпочел вид на море, но за него и арендная плата выше». «Нам повезло. Наш магазинчик прямо у гавани, и из квартиры открывается чудесный вид на море». «А с самой Харбор-стрит так не подумаешь. Все магазины кажутся маленькими и мрачными». «А, по-моему, они милые и уютные», — твердо говорю я. «Да, пожалуй. Они не такие большие, как на центральной улице, но туристов там больше и торговля оживленнее. Так что счет 1-1». Я смотрю на Джека. Он что, не понимает, что снова того гляди скажет грубость? «Что-нибудь выпьете?» — бодро спрашивает Джек, не дождавшись моего ответа. «Есть разный сок, газированная вода. Или, может быть, хотите вина?» «Апельсиновый сок, пожалуйста», — говорю я, все еще чувствуя досаду из-за его намеренного или случайного выпада в адрес моего магазина. Джек кладет руки на колеса. «А хотите, я могу?» — говорю я, приподнимаясь. «Нет, конечно же, не хотите. Ну, тогда сами». Я откидываюсь на спинку дивана, раскинув руки. «По крайней мере, на этот раз вы не извинились». Джек улыбается мне во весь рот и ловко преодолевает узкий дверной проем. Вскоре он возвращается с двумя стаканами сока на небольшом подносе, который держит на коленях. «Могу я взять у вас это?» — спрашиваю я, стараясь приглушить сарказм. Я до сих пор не привыкла к его манерам и с трудом лавирую между излишней предупредительностью и беспардонностью. «Разумеется». Я ставлю поднос на кофейный столик, один стакан беру себе, а другой отдаю ему. «Итак, изображение», — начинает Джек, ставя стакан на столик. «Свои вы принесли, я полагаю?» «Конечно. Я достаю из сумки вышивки и передаю Джеку». «Ух ты! Они точь-в-точь, как мои картины». Он тщательно рассматривает лоскутки. «Действительно похожи». «Я знаю. Хотелось бы понять, почему. Я много об этом думала сегодня днем, когда не было покупателей. но по-прежнему не нахожу никакого разумного объяснения. «Я тоже», — говорит Джек, отдавая мне вышивки. «А картины все еще внизу? Я схожу за ними, чтобы мы могли посмотреть на них вместе». «Они там же, в кладовке в конце магазина. Ключ висит на крючке возле лестницы. Да, и когда спуститесь, надо отключить сигнализацию. Она на внутренней двери. Код 5524». 5524. Запомнила. Я мигом. Я снова спускаюсь по ступенькам к двери, которая ведет из коридора к боковому входу в магазин. Поворачиваю ключ, открываю дверь и, набрав цифры, быстро отключаю сигнализацию. В два захода я заношу наверх сначала картины, а затем треногу. Готово. Наконец, говорю я, устанавливая ее в гостиной. Сначала гавань. Я ставлю на мольберт картину и рядом держу вышивку. Для случайного совпадения они слишком похожи, говорит Джек, внимательно изучая оба изображения. Знаю, замечаю я, глядя на них. Но что это значит? Кто их сделал и зачем? В этом нет никакого смысла. Думаете, это как-то связано с тем фактом, что эти вещи, которые якобы... Я не решаюсь использовать это слово. Создают эти картинки, находились в одном и том же доме? Что вы имеете в виду? Ну, не знаю. Пожимает плечами Джек. Я хватаюсь за соломинку. Мольберт и швейная машинка были найдены при очистке одного и того же дома, так? Думаете, они принадлежали одному человеку? Пожалуй, да. Возможно, если мы узнаем больше о пожилой даме, которая в нем жила, это как-то прояснит ситуацию. Ной говорил мне, что это большой старый викторианский особняк с синей дверью, который стоит перед прибрежной дорогой. Кто-нибудь уже въехал туда после вывоза вещей? Не знаю, но думаю, это легко выяснить. Здесь всегда найдется тот, кто в курсе происходящего. Надо лишь поболтать с двумя-тремя старожилами, и готово дело. Отлично, тогда с этого и начнем. Джек подъезжает ближе к мольберту, чтобы посмотреть на оба изображения. Дайте-ка еще раз взглянуть на вышивку. Он протягивает руку, и я отдаю ему лоскут. Масштаб практически тот же. Он держит вышивку рядом с полотном. Смотрите, когда я поднимаю ее высоко, кажется, что она фрагмент картины. Точно, говорю я, стоя позади него. Если держать ее поверх картины, то получается как бы трехмерное изображение, и маяк выглядит как настоящий. Возможно, мы открыли новый жанр в изобразительном искусстве. Я шучу, но Джек не смеется. Не отрывая взгляда, он смотрит на лоскуток. «Что такое? В чем дело?» – спрашиваю я, но Джек не отвечает. «Джек, да вы побледнели!» Я внимательно смотрю на него. «Что с вами?» Джек кладет вышивку на колени и трет глаза. «Я не совсем уверен. Сами взгляните, а то вдруг мне и мерещится». «Что вы имеете в виду?» Я беру у него лоскуток, а он откатывается назад, уступая мне место перед мольбертом. «Снова розыгрыш?» «Держите вышивку перед холстом в том самом месте, где изображения совпадают», — командует он. «Окей», — неуверенно говорю я, плохо понимая, что именно я должна увидеть. «Теперь внимательно вглядывайтесь и скажите, что вы видите». Я делаю, как было сказано. Сначала совмещаю изображения, затем внимательно смотрю на них. «Не вижу ничего особенного», — говорю я. «Присядьте, чтобы изображение было на уровне глаз, как у меня». «Окей», — снова говорю я, слегка наклоняясь, чтобы взгляд оказался на одном уровне с маячком гавани, вышитым на лоскутке. «Теперь видите?» — спрашивает Джек. «Кейт?» — снова переспрашивает он, не дождавшись моего ответа. «А вы это увидели?» «Если вы имеете в виду движущееся изображение, то да», — тихо говорю я. «То-то и оно», — так же тихо говорит Джек. «Поэтому я протирал глаза. Каким образом мы оба видим движущееся изображение на статичной картине?» «Не знаю, но хочу посмотреть, что будет дальше. А вы?» Я пододвигаюсь, чтобы дать место Джеку. Мы оба пристально вглядываемся в картинки и, отбросив все рациональные соображения, начинаем увлеченно следить за происходящим. Сент-Феликс, май 1957-го. «Мамочка, чуть ближе! Ну, пожалуйста!» просит девочка в простой, но удобной инвалидной коляске. «Ладно, но немного», — уступает мать, слегка подталкивая коляску к краю дамбы. «Можно я похожу?» — спрашивает девочка. «Совсем капельку». «Нет, Мэгги, ты еще недостаточно окрепла. Не забывай, что сказал доктор Джекинс. Тебе нужно отдыхать и восстанавливать силы». «Да чертиков надоело их восстанавливать!» — раздраженно говорит девочка. «Скука смертная!» «Знаю, милая, но твое состояние важнее. Иначе ты можешь так до конца и не выздороветь». «И почему именно я подхватила этот дурацкий полиомиелит?» — вздыхает Мэгги. «Ни одна из моих подруг не заболела. Почему я?» «Да, в этом смысле тебе действительно не повезло», — вздыхает мать. «Зато повезло в другом, если посмотреть, как страдают остальные больные дети. Ты, по крайней мере, сможешь нормально двигаться и разговаривать. Я читала в газете страшные истории о парализованных ребятах, которые дышат только с помощью ужасных аппаратов искусственного дыхания. Ты, по крайней мере, обошлась без них, когда лежала в больнице». «Они были в другой палате», — грустно замечает Мэгги. «Жуть какие страшные». «Как бы там ни было», — бодро говорит мать, — «давай не думать о прошлом. Здесь, в Сент-Феликсе, перед нами открывается новая замечательная жизнь. Если ты будешь как следует дышать целебным морским воздухом, ты восстановишься в мгновение ока». Мэгги, судя по всему, не разделяет ее оптимизма. «Простите». К ним подходит мужчина. По сравнению с элегантной женщиной, одетой в бледно-розовый кардиган, юбку из твида и кремовую блузку с ниткой жемчуга, мужчина выглядит буднично. На нем полосатая свободная рубашка, мешковатые брюки, небрежно повязанный на шее красный шарф, а на ногах коричневые кожаные сандалии. «Надеюсь, вы не будете возражать, что я сделал ваш набросок, когда вы только что находились у края гавани. Вот, взгляните, как вам?» Женщина бросает настороженный взгляд на мужчину. А Мэгги выпаливает с энтузиазмом. «Да-да, пожалуйста». Мужчина улыбается ей и подает листок из альбома. «Гляди, мама, это мы!» — восклицает Мэгги. Женщина смотрит поверх ее плеча на рисунок. «Точно!» — она поворачивается к мужчине. «Если вы надеетесь, что я у вас это куплю, то напрасно!» — твердо произносит она. «И в мыслях не было!» — улыбается ей мужчина. «Это подарок. Я слышал ваш разговор с дочерью. Страшная болезнь», — добавляет он тихо так, чтобы Мэгги, которая по-прежнему увлеченно рассматривает набросок, не услышала. «Кое-кто из моих друзей тоже заболел. Будем надеяться, что теперь, с появлением вакцины, эпидемия быстро пойдет на спад». «Я тоже на это надеюсь», — соглашается женщина. «Очень любезно с вашей стороны подарить нам рисунок. Большое спасибо». «Пожалуйста», — говорит мужчина. «Вы давно в Сент-Феликсе?» «Относительно недавно. Несколько недель». «Артур», — говорит мужчина, протягивая руку. «Хотя друзья зовут меня Арти». «Клара». Женщина пожимает руку. «Приятно познакомиться, Артур». «Так официально?» — ухмыляется Арти. «В Сент-Феликсе это быстро пройдет?» «Надеюсь, нет». Кларе неловко. «И еще раз спасибо за рисунок. Моей дочке он, судя по всему, очень понравился». «Пока, Мэгги!» Машет ей Арти, в то время как Клара начинает толкать коляску. «Пока, Арти!» — кричит в ответ Мэгги, а Клара не говорит ни слова. Опустив голову, она быстро везет коляску по брусчатке. «Ну...» — говорит Джек, когда изображение начинает расплываться и постепенно исчезает. «Это было неожиданно». «Можно и так сказать», — отзываюсь я, по-прежнему не отрывая взгляда от пейзажа. Все стало как прежде. На мольберте просто-напросто нарисованная маслом картина и вышитый лоскут фетра. «Нам это не померещилось?» «Каким образом? Мы оба видели одно и то же, разве нет? женщину и ребенка в инвалидной коляске. Они разговаривали с мужчиной, который нарисовал для них картинку. «Клара, Мэгги и Артур». Тихо, точно поясняя для себя, говорю я. «Арти», — с улыбкой добавляет Джек. Он предпочитает, чтобы его называли Арти. «Верно». Я смотрю на Джека. Загадочное выражение его лица отражает мои собственные потаённые мысли. «Когда, по-вашему, это было?» — спрашиваю я. «Они одеты старомодно. Возможно, это 1950-е?» «Я тоже так думаю», — соглашается Джек. «И полиомиелит тоже, кажется, бушевал в 1950-е. А в США тогда была настоящая эпидемия, точно?» «По-моему, вы правы», — киваю я. «Она была примерно в то время». «Жаль девчушку в коляске. И в мои годы в этом радости мало. Но я, по крайней мере, могу передвигаться самостоятельно. А она целиком и полностью зависит от матери». «Надеюсь, это не затянулось надолго. Из их разговора можно понять, что девочка на пути к выздоровлению. В то время отправляли на море для реабилитации, так ведь? Считалось, что морской воздух целебен». «Он и сегодня такой», — говорит Джек. «Мне определенно лучше с тех пор, как я здесь. Но мы слегка отклонились от темы. Давайте вернемся к этим изображениям», — говорит он, используя это слово за неимением более точного для описания того, что мы видели. «Вот почему мы увидели именно эту сцену из того времени?» — спрашиваю я. «Очевидно, она как-то связана с этими вещами?» Я снова смотрю на них. «Но как?» Мы с Джеком упираемся взглядами в мольберт. Затем оба, как по команде, поворачиваемся лицом друг к другу и говорим. «Картина со скалой!» «Вышивка с волнами!» Я поспешно снимаю с мольберта картину с гаванью и взамен ставлю другую, со скалой и волнами. Джек, как и раньше, держит выставку в нужном месте, чтобы изображения точно совпадали, и они тотчас, как по волшебству, оживают перед нашими глазами. «Готовы?» — спрашивает Джек, внимательно глядя на меня. «Да, начали!» Вдруг слышится вой, и мы оба подскакиваем от неожиданности. «Это сигнализация». Джек смотрит на меня. «Вы ее переустановили?» «Да», — недоуменно говорю я. «Абсолютно уверена. Погодите-ка, я схожу и проверю». Схватив ключ, я сбегаю вниз по ступенькам, отпираю дверь и нажимаю те же самые цифры — 5-5-24, чтобы ее отключить. Но она не отключается, и я пытаюсь снова. «Не работает!» — кричу я наверх. «Я набираю код, а она по-прежнему воет!» «Попробуйте еще раз!» — кричит сверху Джек. «5-5-24, так?» «Именно это я и ввожу!» Я забегаю обратно в магазин и снова набираю код, но пронзительный вой не смолкает. Я бросаюсь в коридор, чтобы снова позвать Джека, но он, к моему удивлению, уже спускается по лестнице. С ужасом и восхищением я наблюдаю за тем, как он, опираясь мускулистыми руками, ловко перемещает свое тело с одной ступеньки на другую. Когда он оказывается внизу, до меня доходит, что он тянется за коляской, и я быстро толкаю ее к нему. «Я справлюсь», — резко говорит он, и, втащив себя на кресло, катится к входной двери. А я отступаю в сторону. Через несколько секунд сигнализация стихает. «У вас получилось», — радостно говорю я, наблюдая за ним из дверей. «Да», — едко отвечает он, — «у меня получилось». «А что вы сделали?» — спрашиваю я, не понимая, чем он недоволен. «То, что я просил сделать вас. Всего-навсего нажать 4 цифры». «Именно их я и нажимала. 5-5-24, верно?» «Можно подумать, ничего сложного. Но, судя по всему, не для вас». Я прищуриваюсь и становлюсь в стойку. «Какие-то проблемы, Джек? Почему вы ко мне цепляетесь? Что я сделала?» Джек мотает головой и отворачивается. «Неважно. Думаю, вам лучше уйти. Для одного вечера с меня, пожалуй, хватит ваших странностей». «Моих странностей? Это то, что на моем мольберте оживает изображение?» Или моя сигнализация перезапускается, когда пожелает?» Джек смотрит на сигнализацию, а не на меня. «Кейт, пожалуйста, уходите». «Отлично. Вы не возражаете, если я сначала заберу свои вещи?» Джек смотрит на меня и мотает головой. Тогда я, громко топая, поднимаюсь по лестнице, хватаю сумку и лоскутки и также топая спускаюсь вниз. Я не прощаюсь. Просто прохожу мимо него, открываю дверь и с грохотом захлопываю ее. «Ну и фрукт», — думаю я, двигаясь вниз по улице. «У него настроение меняется чаще, чем приливы и отливы. Что с ним не так? А еще точнее, почему мне есть до этого дело?»